Короткая память. Около 90% клиентов Юнифорд заказывают замки с установкой. При этом на установку замков периодически образуется очередь, тормозящая продажи. А поскольку сейчас много иногородних покупателей из регионов, фирма заинтересована в том, чтобы клиенты сами ставили замки. Поэтому в руководстве по эксплуатации, а также на сайте фирмы в интернете, даны подробные рекомендации с рисунками и чертежами. К каждому замку прилагается книжка с инструкцией и диск с видеозаписью установки. И все равно мало кто решается на это самостоятельно. Наши граждане вообще не любят читать инструкции, да и установщиков слушают невнимательно. «Установщик обязан объяснить клиенту, как пользоваться замком», — рассказал Борис Иванов. На вопрос «все ли понятно?» покупатель всегда кивает головой, а уже на следующий день звонит и говорит: «не могу войти в квартиру». В такой ситуации, согласно договору, установщик обязан ехать к клиенту за свой счет и заново ему все рассказывать. Хотя, конечно, человек может и в инструкции все прочитать, но почему-то не читает. Наш замок можно открыть ключом или вручную, набрав код. Так вот, на Новый год сотрудникам фирмы на мобильнике звонят сотни клиентов, которые потеряли ключи, а как пользоваться кодом они и не думали запоминать. Каждый день какая-нибудь домохозяйка зайдет в гости к соседке, а дверь захлопнется. Хорошо, если клиенты послушались нас и записали свой ручной код в телефон или придумали такой код, который соответствует какой-нибудь известной им дате, например, дню рождения дочери. Тогда мы им просто говорим, на какие кнопочки нажимать, чтобы ввести код. Если же они не помнят и сам код, то мы советуем вызывать МЧС, чтобы они вырезали дверь автогеном. Однако покупатели замков не хотят МЧС, а требуют, чтобы сотрудники Юнифорд сами приезжали и открывали дверь. Но открыть замок без кода невозможно, а взламывать дверь сотрудники фирмы не имеют права. Одна из самых больших трудностей в работе фирмы – уговорить клиентов вводить код, соответствующий какой-либо известной клиенту дате. Проще всего ввести дату своего рождения. На это клиент говорит: «а если воры узнают день моего рождения?» Тогда введите день рождения жены. Клиент говорит: «а если воры узнают и день рождения жены?» В итоге он берет одну цифру от своего дня рождения, вторую от дня рождения жены, третью еще от чего-то, а когда через год он теряет ключ, то не может вспомнить, в какой последовательности были цифры. Ручной код состоит всего из 4 цифр. Замок можно было сделать еще более надежным, сделав код из большего количества цифр. Однако научными исследованиями доказано, что при открывании замка с кодом из 4 цифр клиент только в 95 случаях из 100 набирает правильно. Если же код состоит из 6 цифр, то успех составляет уже 70%. Если из 8, то 40%. А если человек упражняется в наборе ручного кода не каждый день, а делает это раз в год, в остальное время пользуясь ключами, то есть вероятность, что при коде из 8 цифр ему нужный код набрать вообще не удастся. В первые годы работы фирмы установщик выезжал по звонку. То есть человек, прочтя рекламу в газете, просто звонил и заказывал себе установку замка Юнифорд. Однако многие клиенты, увидев замок, отказывались его ставить. Люди говорили: «мы думали, что за такие деньги какой-нибудь огромный замок, а тут такой маленький, и за него $300 плати». К сожалению, у нас в стране очень много людей, которые ни во что не ставят чужое время. Установщик ехал, быть может, на другой конец Москвы, потратил полдня и ничего не заработал, рассказывает Борис Иванов. Такая ситуация вынудила руководство фирмы издать распоряжение, согласно которому сотрудники фирмы могут принять заказ на установку замка только в том случае, если клиент видел сам замок вживую или на сайте в интернете. В противном случае покупателя просят приехать в офис фирмы и посмотреть на замок своими глазами. Иногда смотреть на замок Ford приходят домушники. Всех покупателей интересует, как пользоваться замком. Кодировать брелоки, устанавливать резервный код или, например, как работает замок при отключении электричества. В общем, это естественный интерес человека к устройству, которое будет его охранять. А тут люди задают умные и профессиональные вопросы, но, в общем, их интерес сводится к одному. Что сделать, чтобы вскрыть такой замок? Раньше эти люди приходили к нам почти ежемесячно. Часто не могли скрыть своего недовольства, поскольку понимали, что наш замок им не по зубам. А вот вневедомственная охрана Юнифорд не очень жалует. Они относятся к нам как к конкурентам. А жаль. Лучше бы смотрели на нас как на партнеров. Ведь замок Форд в сочетании с сигнализацией вообще идеален. Пока домушники возятся с замком, милиция успеет взять их с поличным. В целом же, развитие замочного производства в России видится руководству фирмы благоприятным. Ведь все больше людей у нас в стране начинают осознавать, что вовсе не красивая дверь, а надежный замок – главная вещь в квартире.